Канны. После диктатуры Фабия Медлителя консулами стали Эмилий Павел и Теренций Варрон. Эмилий был насторожен, как Фабий. Теренций рвался в бой, как Минуций. Напутствуя Эмилия Павла, Фабий сказал: «Тебе придется бороться скорее с Теренцием, чем с Ганнибалом. Оба спешат дать бой. Первый, не зная вражеских сил, второй, зная собственную слабость». Бой, которому рвался Теренций, произошел при Каннах в 216 году до нашей эры. Нет нужды пересказывать, как Ганнибал отступил центром, ударил на вражеские фланги, окружил и уничтожил римское войско. Напомним одно. Войско римлян было гораздо многочисленнее, а окружать большое войско меньшим всегда рискованно. Когда войска сходились, друг Ганнибала, Гискон, задумчиво произнес: «Я удивляюсь, как их много». «А я знаю кое-что удивительное», — отозвался Ганнибал. «Что?» «То, что во всем их множестве нет никого по имени Гискон». Все рассмеялись. Шутку стали передавать дальше. И все войско ободрилось. Эмилий Павел погиб в бою. Теренций спасся. С Эмилием погибла лучшая часть римской конницы. Когда израненный, он не мог больше сидеть на коне, за ним стала спешиваться его свита. За ней, не разобравшись, и вся конница. «Я так и хотел», — тихо произнес Ганнибал. «Это лучше, чем брать в плен». Умирая, Эмилий сказал: «Передайте Фабрицию, что Эмилий не изменил присяге, но был разбит сперва Теренцием, потом Ганнибалом». Поле боя было завалено трупами. Знаком всаднического сословия в Риме было Золотое кольцо. Таких колец карфагеняне собрали с убитых полную хлебную меру. Ганнибал отослал ее в Карфаген. Теренций Варрон, опозоренный, прискакал в Рим. Сенаторы встретили его у ворот и схватили за то, что он не отчаялся в спасении государства. Были приняты меры против паники. Сенат запретил собираться на улицу группами, чтобы люди не начали плакать по погибшим. Кто горевал, тот мог оплакивать своих в своем доме 30 дней. После этого всякая скорбь воспрещалась. Ганнибал предложил сенату разменять или выкупить пленных. Сенат отказался. Римской армии трусы не нужны. Гонцами Ганнибала были 10 римских пленников. Он взял с них клятву вернуться в лагерь. Вернулись все, кроме двоих. Эти двое схитрили. Выйдя из лагеря Ганнибала, они вскоре вернулись, словно что-то забыв, и уже потом направились в Рим, считая, что теперь они свободны от клятвы. Они остались в Риме. Сенат не неволил их возвращаться, но все относились к ним с таким презрением, что вскоре оба покончили жизнь самоубийством. После битвы при Каннах Магарбал, начальник карфагенской конницы, сказал Ганнибалу: «Отпусти меня с моими конниками в погоню, и клянусь, что через 4 дня ты будешь пировать на Капитолии». «Нет», — ответил Ганнибал, а Магарбал горько добавил: «Видно, боги не дают человеку все сразу. Ты, Ганнибал, умеешь побеждать, но не умеешь пользоваться победой». Но это было не так.